Глава 11. Очередная свадьба. «Котяра, я хочу еще», — прошептала Арна. «Ты так возбудилась от вида крови?» — усмехнулся я. «Нет», — потерла щекой мое плечо волчица. «От вида жертв. От того, что я стала прежней. Я опять мастер-охотник, а не жалкое хнычущее существо». «Тебе еще нужно поработать с третьим пару-тройку недель, чтобы ты вернула себе форму и научилась кое-чему новому», — сказал я. «Это тело», — усмехнулась волчица, — «а не дух. Я стала прежней, котяра», — улыбнулась она и навалилась на меня. «Спасибо тебе. Тот день, когда я встретила дерзкого котенка, когда я встретила тебя, я считаю, стал лучшим днем в моей жизни». «Эх, Арна, я начал ласкать ее тело. Если бы ты знала, из-за чего погибла твоя вторая семья, если бы знала, из-за кого тебе пришлось так страдать, то наверняка прокляла бы меня. Это мой крест и моя Голгофа, и ты об этом никогда не узнаешь. Я не хочу причинять тебе боль, и я не хочу потерять тебя. Ты — частичка меня, ты стала прежней сегодня с утра. Ты вновь сделалась свирепой волчицей, которой опасались все охотники, кроме меня, которую уважали все горожане за характер, смелость, отчаянность и, как ни странно, за жестокость к своим врагам». «Котяра, сколько можно ждать?» — выдохнула Арна. «Действуй». «Приказ понял», — улыбнулся я. «То, как ты разделала двоих смертников, привело ужас всех жителей поселка, кроме рейнджеров. Лесовики просто перестали приближаться к тебе на дистанцию удара и начали посматривать в твою сторону с большим уважением. Особенно внимательно смотрел рейнджер Жизнюк, который с трудом привел тела двух смертников в порядок, после того, как я оттащил тебя за шкирку от них. Мангус даже оплатил им переход в качестве компенсации морального ущерба. Да, этим Тихий поразил всех. Никто из рейнджеров и не думал, что ему известно слово «жалость». Я думаю, что эти благородные никогда больше не появятся в дальнем пограничье, а ты станешь их постоянным ночным кошмаром. Странно. Умом я понимал, с каким опасным созданием время от времени делил постель, но до моих печенок это не доходило. Я всегда считал тебя и считаю доброй и несчастной девчонкой. Ты не рассказала мне всего, что предшествовало твоему изгнанию из рода. Но я и так убедился в своих догадках. Ты отказалась выйти замуж, потому что любила. Вот в чем была твоя проблема. А когда ты после своей исповеди назвала меня во сне бельчонком, я понял, кем был твой избранник и за чью смерть ты мстила. Нравы оборотней не сахар. Особенно, когда дело касается чистоты рода. Метисы дают слабое потомство. А чистокровных высокого рода, нарушивших этот запрет, просто убивают. Ты была дочерью главы клана Черных Волков, и поэтому тебя оставили в живых. Оставили и настойчиво предложили выйти замуж за породистого черного вервольфа. А дальше все ясно. Кто был твой любимый, а кто жених чистокровка, мне не интересно. Мне важна ты». Так, в дом вошла Элина. Бахрома, которую я вывесил за защитным контуром Повелительницы Разума, показывает это четко. Надо с ней поговорить. Мангус не имеет привычки откладывать дела в долгий ящик. «Котяра!» — выкрикнула Арна и выгнулась дугой. «Опять ты стала крикуней. Я начал успокаивать тебя осторожными касаниями своих рук и губ. Странно. Ты первая в моей жизни женщина, которая так себя ведет в постели. А как мне хвастались некоторые знакомые? Мол, у меня в руках все самки ведут себя так, что немецкие порнофильмы отдыхают. А сколько у меня на земле было женщин? Не помню. Да я никогда и не считал. Зачем бы мне это делать? Я любил одну и просто время от времени развлекался с другими. Но самок, подражающих актрисам из порнофильмов для удовлетворения эго мужчинки, у меня точно не было. Как-то я с ними не пересекался. А если бы время повернуть назад, то я бы никогда этого не делал. Не связывался ни с кем, кроме Леры. Действительно, что имеешь, того не ценишь». «Как ты это со мной делаешь?» — вздохнула Арна. «Просто!» — усмехнулся я. «А теперь спи. Я должен пообщаться с Элиной, которая недавно пришла». «Понятно, почему ты остался полностью боеспособен», — взъерошила мне волосы Арна. «Понятно, почему ты согласился ночевать в ее доме, когда она об этом попросила». «А ты сама в это веришь?» — вздохнул я. «Я приду через некоторое время и исполню обещание, которое я дал с утра в трактире одной наглой шлюхи». «Не верю, конечно», — улыбнулась волчица. «Какой ты, кобелина? Кошки по твоему замку голодные ходят уже несколько месяцев. Но надо же мне как-то тебя задеть. Зачем ты меня тогда остановил? Я не допустила никаких словесных ошибок и нежно убирала их настойчивые руки со своего тела. А то, как они поняли мои слова, что мне нечего терять с тобой, это их проблема. Зачем ты не позволил мне их качественно искалечить?» «Ты не права, я кобель. Но я не привык расплачиваться злом за добро. Ткач по старым целям не бьет. Хотя, может, ты и права. Я не кобель. Я просто тогда не ценил того, что имел. Зато сейчас я ценю. Хватит. Я живу уже в этом мире». «А то ты не понимаешь», — пробурчал я и встал с кровати. «Почему я не дал тебе прибить смертников?» «Так, а теперь надеть халаты на выход». Я вышел из гостевой спальни дома Элины. Несколько секунд. И постучал в дверь ее апартаментов. «Открыто, шутник», — сказала Магиня. Я зашел в ее спальню, вернее, в их недавнюю спальню. «Все понятно», — мангуст исповедался Элине. «Ничем иным ее состояние объяснить невозможно. Полупрозрачный пеньюар почти полностью распахнут, открывая великолепное тело. Дикий, растерянный взгляд». Слезы в глазах и сильно средняя степень опьянения девушки. Доказательства признания Тихого были налицо. «Когда начнешь допрос темных?» — поинтересовался я, садясь рядом с ней. «Завтра, когда они будут в частичном порядке», — пьяно улыбнулась Элина. «А вот скажи мне ты, герой, а почему все мужчины сволочи, а? Почему?» Элина хотела нанести мне пощечину, но промахнулась и упала с кровати. Блин, я едва успел подхватить ее на руки. «Почему?» Магиня ударила меня своим маленьким кулачком по лицу. Еще раз ударила, еще и еще. А потом она разрыдалась. «Судьба такая», — вздохнул я. «Я понимаю, это сволочь Тихого», — всхлипнула Магиня. «А почему он так поступил? Я доверяла Литу, а он...» «Он тебя защищал», — сказал я. «А мне не нужна была эта защита. Почему он так поступил? Я доверяла ему. Я не проверяла его разум». «Ты в этом уверена?» — жестко сказал я. «Ты можешь в этом поклясться?» Элина всхлипнула и свернулась клубочком в моих объятиях. Я встал и начал носить ее по комнате. Проверенный способ, однако. Проверенный еще на земле. Старая боль опять вернулась ко мне. Выползла змеюка из своей норы. «Я однажды проверила его», — уткнувшись лицом мне в грудь, глухо сказала Магиня. «Я не была уверена в его чувствах ко мне. Я влезла в его голову. А ведь он меня искренне любил. Я увидела это». Молчание. «А потом Лид проснулся и посмотрел на меня», — закричала Элина. «Я оскорбила его. Он мне ничего не сказал. Его глаза говорили мне об этом. Лид просто ушел в леса». «И поэтому ты сорвалась в карательную миссию», — утвердительно сказал я. «Ты испытывала чувство вины перед ним, а проверяла его потому, что сама не любила Лита. Он был нужен тебе, как приятный мужчина». «Да», — вновь крикнула Элина. «Как мужчина, но я не была к нему равнодушна. Он был моим другом, а я так с ним поступила». «А почему был другом?» — вздохнул я. «Он им и остался до самой своей смерти. Ведь когда ты вернулась, Лид простил тебя. Он любил тебя и умер, прикрывая тебя своим телом. Лид наверняка был счастлив. Ведь когда любишь, ты можешь простить многое. Не все, но многое». «Откуда тебе это знать?» — зло спросила Элина. «Ты первый ходок среди охотников. Вчера была Элла, сегодня Арна. а завтра другая. Может, ты хочешь и меня трахнуть? Так давай, я готова. Утешь меня, и я успокоюсь. Что ты можешь знать об этом, скотина? Ты кобелина». «А себя ты терзаешь потому, — продолжил я, — что не смогла полюбить его. Он умер, а ты жива, и никто не встречает тебя дома. Никто не целует тебя, когда ты возвращаешься из Пога, из резиденции гильдии рейнджеров. Никто не обнимает тебя и не прогуливается с тобой по поселку, ведь так?» «Что ты можешь знать об этом?» Элина спрыгнула с моих рук и схватила меня за грудки. «Ты хочешь узнать?» — улыбнулся я одними губами. «Да!» — крикнула Элина. «Тогда приведи себя в порядок, повелительница разума!» Встряхнул я могиню за плечи. Короткий речитатив, всплеск силы, судорожный кашель. И через несколько секунд на меня смотрели абсолютно трезвые глаза Элины. «Я снимаю свою защиту», — сказал я, сжав плечи могини. «А ты смотри мне в глаза и больше никуда. Если ты полезешь глубже, то я сильно обижусь», — глухо повторил я. «Ты мне веришь?» «Да, шутник», — слабо улыбнулась Элина. «Я никуда не полезу. И не потому, что боюсь смерти. У меня мало живых друзей. Я не хочу терять еще и тебя. Хотя...» — усмехнулась она. «Это ты меня потеряешь, если я сделаю глупость. А если ты убьешь меня за это, то правильно сделаешь. Слово, я никуда не полезу». «Ты меня не поняла», — вздохнул я. «Тайны бывают смертоносны сами по себе». Я скользнул внутрь своего сознания и разорвал старый шрам. «Дуняша, Ната, волчицы, идите в мои глаза. Те, которые погибли, и те, которые существуют, они живут. Те, что стали мертвыми и стали практически неживыми из-за меня. Дуняша, Ната, волчицы, пустые глаза Арны и сестренки. Холод, боль вырвалась из комнаты. Холод во мне. На подмогу боли пришло отчаяние. Холод во мне и вокруг меня. Холод везде. Он стекает с меня. Он окружает меня. Во мне и вокруг меня только холод, боль и отчаяние». «Нет!» — ударил уши крик Элины. «Смотри!» — прорычал я, стискивая ее плечи. «Дуняша! Волчицы! И Ната! Ната! Я не хочу, чтобы из-за меня погибали не просто близкие люди, а те, кто меня искренне любит, как мужчину. Все волчицы относились ко мне дружелюбно. Все. А она любила. Для меня давно не было секретом ее чувства. Я даже мог с точностью до дня определить начало его возникновения. Но ничего дать ей взамен я не мог. Ната. Единственная, кто смог прийти в себя в погоне и спасти меня, а потом умереть, спасая других. О себе она не думала. А я? Я предпочел не понять ее намека месячной давности. Ната тогда как бы в шутку заявила, что готова бросить все и уехать со мной куда угодно. Она была готова. А я? Я предпочел не понять. Я посмеялся. Теперь не смешно. Совсем не смешно. Дуняша. Ната. Волчицы. «Прекрати!» – прошептала Элина. «И никто не будет тебе бросаться на шею после возвращения из погони. Ни волчицы, ни Дуняша. Ты будешь приходить, а тебя буду встречать только я. Ведь это главная причина. Остальные решаемы». «Хватит!» – раздался всхлип, и чужая дикая боль пронзила меня. Я отпустил Элину, и она мешком свалилась у моих ног. «Вдохнуть. Выдохнуть. Повторить. Еще раз повторить. Еще раз». «Что это?» Я посмотрел на рыдающую у моих ног девушку. «Я баран». Я подхватил ее на руки и прижал к своей груди. «Блин, в спальне Лины шел снег. Я баран в квадрате». «Успокойся, подруга», — прошептал я ревущей девчонке на ухо. «Успокойся и прости меня». Я гладил ее волосы и носил по комнате. Шло время, и рыдания заменились всхлипыванием, а потом и шмыганием. Потом ее руки обняли меня за шею и втиснули хрупкое тело мне в грудь. «Как ты смог это пережить?» «Как ты живешь с этим?» – прошептала Элина. «Просто смог», – улыбнулся я. «И просто живу. Мертвых не вернешь. Помогать и оберегать нужно живым и живых, а за тех, кто ушел, нужно просто мстить. А чем я еще, по-твоему, занимаюсь? Вышиванием крестиком?» Молчание. Судорожный смешок. «Я буду жить и буду мстить», — наконец прошептала Элина. «Отпусти меня, шутейная молния. Отпусти меня, друг. Я впервые с того дня засну спокойно». «Спи», — улыбнулся я. «А утром мы поговорим кое о чем. Мне будет нужна твоя помощь». «Тебе?» — усмехнулась Элина. «Я никогда в это не поверю, Лед. Убийца льдом и тем, что было тебе дорого, тем, что изорвало твое сердце. Ты этого не смог понять, а я почувствовала». «Поверишь», — пообещал я, опуская ее на кровать. «И я не лед. Сама заснешь или помочь? Сними свою защиту». «Я все-таки могиня, Далф. Прости меня, я полная дура, а не повелительница разума. Ты завтра уезжаешь?» «Да», — ответил я. «Заеду в пару мест, а потом отправлюсь в Белгор». «Понятно», — пробормотала Элина и мгновенно заснула. «Спи». Я укутал ее одеялом и вышел из спальни. «Спи, и пусть тебе приснится он. Пусть ты вспомнишь, как была счастлива. Мне часто снятся такие сны». Я распахнул дверь гостевой спальни. «А где одна наглая шлюха?» — поинтересовался я. «Может, потом?» — пробурчала сонная Арна. «Охотник сказал, охотник сделал», — усмехнулся я. «Сейчас ты покажешь мне все, чему тебя научили в портовых борделях, блудница». «Это в Белгоре? В постели с тобой, что ли?» — хмыкнула волчица. «Тогда одного золотого тебе не хватит, благородный». «Сегодня у тебя субботник», — успокоил я волчицу. «А за благородного ответишь дополнительно. Кстати, когда у тебя все закончится с этим благородным, блудница, то с тебя 10 золотых, и я не торгуюсь. Деньги готовь и вперед на баррикады». «Натурой в своем замке возьмешь», — ухмыльнулась Арна. «Завтра, вернее уже сегодня, мы ведь возвращаемся». «Не сразу», — поправил я волчицу. «Элина должна мне помочь разобраться с головой. Я ведь хочу всех котов сделать убийцами магов». «Это великолепно!» — стал кусать бороду проф. «Эту выжимку твоих умений я и сам могу вложить в голову рысям. Кто она такая, Влад?» «Подруга», — устало произнес я. «Какого черта? Я очень устал и хочу спать». Утром Элина меня препарировала, когда я находился в трансе убийц магов. Ни во что остальное она не лезла. Вру. Кое-что еще из методики подготовки черных драконов во время моей утренней разминки она тоже вытащила. Магиня дала слово, а я потом все проверил. Уж на это моих умений, переданных мне четвертой, в магии разума хватило. Элина препарировала только те участки моего мозга, которые были задействованы в трансе. В который раз я поругался со своей паранойей. Девчонка полностью пришла в себя и понимала, что она делала. А слову Элины я верил, а еще больше я верил ее глазам. Они молили о прощении, и я не знал, как ей его дать. У меня не было слов. Потом был переход с Арной. Потом встреча с постом котов, которые умудрились уже добраться до портала в Дикаре. А потом опять переход. И только ночью я прибыл в свой замок. Проф тут же взял меня в оборот. Маньяк научный. Кто так делает? Накорми, спать уложи, а утром допрашивай. Что за манеры? «Влад, ты меня слышишь?» — опять спросил Калар. «Слышу», — пробурчал я и почти проснулся. «Это гениально!» — взвизгнул проф. «Познакомь меня с ней!» «Владу нужно спать», — вскинулась Ирана. «Завтра с ним обсудите всю гениальность некой магини». «Ираночка», — залепетал Калар, — «это просто наука». «Ты меня хочешь бросить», — всхлипнула магиня. «Ты меня хочешь опять выгнать, а потом заниматься наукой с другими магинями. Бросай, я ведь полностью изуродована пытками Дикса. Я ничего не могу, Я сломана. Ирана зарыдала. Представление начинается. Проф стал бегать вокруг Ираны и уверять ее в том, что он не имел в виду ничего такого и даже и не думал об этом. Я отпальцевал Арни. Не понял, я оставлю на полчаса. Какие 5 минут? Быть того нему. Ираночка! Встал на колени проф и прижался губами к руке моей ученицы. Будь моей женой! Я никогда тебе не изменю! Я никогда не посмотрю на другую могиню! Твою тещу! Я проиграл 5 золотых. Кто ж так быстро сдается таким откровенным манипуляциям? А еще гений теоретической магии. Блин, хрен вам всем. Я запрещаю обсуждение данного вопроса в любой форме всем ученикам школы Джокер. Сказал я и развалился в кресле. Хрен вы о чем-то договоритесь. Клятва на крови — это супер. Что тут началось? Проф и Ирана стали смотреть на меня такими глазами, что я не выдержал. «Хорошо», — сдался я. «Будем обсуждать этот вопрос. Я соглашусь со свадьбой 2 моих учеников, вернее, ученика и ученицы, ровно через 28 минут». «Это нечестно», — взвизгнула Арна. «Кстати», — продолжил я, не обращая внимания на выкрики из партера зрительного зала данного спектакля, «Ирана, ты хочешь, чтобы я повел тебя в капеллу, как твой ближайший родственник?» «Да, папочка», — закричала могиня и начала прилюдно целовать профа. «Деньги гони», — сказал я волчице и злобно ухмыльнулся. «Ты шулер», — прошипела Арна. «Кстати, я нищенка и нахожусь на твоем полном обеспечении. Ты же мне не дал заработать на хлеб своим телом в 3-м поселке. А какие там были мужчины?» «Блин, обошли. Ничего, я свое возьму». «Тогда компенсация проигрыша», — усмехнулся я. «Охотник сказал, а дальше знаешь сама». «Какая компенсация?» — насторожилась Арна. «За каждый золотой 1/2 часа пытки пером», — ощерился я. «И будь уверена, что так легко, как в прошлый раз, ты не отделаешься». «Третий!» — завизжала Арна. «Дай мне 5 золотых!» Или я покончу с собой. Ты же мой телохранитель, так охраняй мое тело. И тут обошли. 3-й не мой ученик, а жалование я плачу рысям регулярно. Ничего, волчица. Все равно буду тебя пытать, издеваться и так далее. Дуняша, сидящая в углу малого зала, просто неприлично смеялась. Вернее, смеяться она начала, когда Ирана взнуздала профа, а сейчас сестренка просто ржала. Вот женщины. «Леди», — я предложил руку Арни, — «вы не хотите посмотреть на гобелены в моей спальне?» «А куда ты денешься?» — усмехнулась волчица и вернула 3-му 1 золотой. «Проводите меня, граф. Кстати, котяра, а у меня есть всего 4 золотых». И попробуй не сдержать своего слова. Попал. А придется выполнять. А охотник сказал. И так далее. А 3-му я оклад уменьшу. Дуняша начала сползать со стула. У нее брюшко от смеха не лопнет. На выход. Котяра. Прижалась ко мне на лестнице Арна. Может, хватит играть? Хотя, если это тебя возбуждает... Давай поспим. Вздохнул я. «А долг я тебе отдам после. Договорились?» «В 20-кратном размере и по моему желанию», — промурчала Арна. «На меньшее я не согласна». «Нет, тогда вперед. Никаких долгов. И вообще, я женатый мужчина. Что у вас за манеры, леди? Как вам не стыдно ко мне приставать?» «Пойдем спать», — рассмеялась Арна. «Я разве не понимаю, как ты себя чувствуешь? Пойдем спать. Просто спать. А все долги я с тебя списываю. А то ты завтра не сможешь перейти в Литию». «Леди Ловия», — склонил я голову. Меня ждали. Вон как оперативно накрыли маленький столик на 2. Насколько я знаю, леди Ловия давно не ела. И тем более не пила в своем кабинете. «Садись, Влад», — улыбнулась королева. «Кирс, меня не беспокоить. Защиту поставить на максимум. Благообразный джентльмен поклонился и вышел из кабинета Ловии. «Да», — протянула королева, подождав, пока мы не окажемся наедине. «Задал ты мне задачку, мальчик, задал. Держи». Она вынула из резной шкатулки, украшенной камушками, пакет и протянула его мне. «Тут признание за тобой титула вольного графа короной Литии. Помни, ты мне обязан, а сейчас станешь обязанным еще больше». Я подумала, покопалась в архивах и кое-что теперь могу тебе рассказать. Конечно, целиком картину я воссоздать не сумею. И дело даже не в том, что ты кое о чем умалчивал. Никто на Орланде не знает всего и в полном объеме. Но дать верное направление твоим мыслям я могу, да и своим заодно. Эльфы Ритума, святоши, старые артефакты, покушение на жизнь некоего короля, твой тайный брак с дочкой короля, произошедший во время прошлогоднего турнира в Диоре, это все может объединить только одна старая история. Ловия замолчала и задумалась. Интересно, а почему я никогда не предполагал, что эта история новая? «Какой же она может быть еще?» «Очень старая?» – спросил я. «Слишком», – буркнула Ловия. «Когда отряхивается пыль с древних пророчеств, когда артефакты, приведшие к смуте, опять начинают появляться в мире, ничего хорошего ждать не приходится. Что ты знаешь о Совете Верных, Влад?» «Да, королева смогла меня удивить. А он-то здесь с какого боку?» «Это те короли», — начал я. «Маги, клирики и остальные, имеющие вес на земле Орланда, которые сохранили верность Создателю и организовали отпор легионам проклятого. Они...» «Не надо мне это рассказывать, мальчик», — поморщилась королева. «Официальную версию церкви я знаю очень хорошо. Меня тошнит от нее. Вернее, не только от нее. Много сказок придумали про смуту в надежде на то, что никто и никогда не узнает истинных ее причин. Другое дело, что придерживаться официальной версии опасно. Звание мастера-охотника или старухи в короне не спасет от смерти. Если кое-кто начнет кричать об этом на каждом углу». «Я окажусь вам королева-болтуном?» – поинтересовался я. «Не выпускай иголки, Влад», – вздохнула Ловия. «Я для тебя леди, а не королева. Запомни это. А если бы я не была уверена в том, что ты можешь хранить секреты, то нашей встречи бы не было. Слушай меня, мальчик, и не перебивай, даже если тебе кажется, что я говорю общеизвестные вещи. Уважь старую шлюху. На Орланде было три материка. Один из них в результате смуты был уничтожен. Одни Рума остались только острова. Там творилось падший знает что. Магия, сила Создателя и сила Проклятого уничтожили этот континент. Там была самая ожесточенная битва. Точнее, серия битв. То, что происходило около Храма Единого, не шло ни в какое сравнение с тем, что было на погибшем континенте. На Неруме, который был чуть меньше Сатума, в одном небольшом королевстве Кария один святой сумел изменить свойства артефакта, переданного разумным Создателем. Ты знаешь, как называется эта вещь?» «Не корона ли короля?» — медленно начал я. Ловия впилась в меня глазами. Молчание продолжалось несколько минут. «Да, так назывался этот артефакт», — наконец сказала королева. «Очень немногие помнят о нем и о его правильном названии. Всякое знание об этом даре Создателя выжигалось. Никто не хотел повторения смуты, и это правильно. Слишком много бед принесла она. Так вот, король Карии прожил долгую жизнь с этим артефактом на голове. Если точнее, то 135 лет. Корону он надел в 68 и должен был расстаться с ней через 20 лет и отречься от трона или умереть. У многих властителей были такие артефакты, и многие не надевали их. Зачем, если править можно и так? Корона не делала из посредственного правителя гениального монарха. Она позволяла видеть выбор там, где он его не видел, Она позволяла видеть правильное решение той или иной проблемы. Так все думали, и так было. У артефакта были и еще некоторые свойства. Его владельца невозможно было отравить. «Трудно убить магией», — поддержал я запнувшуюся на мгновение королеву. «И легко убить сталью. Создатель — мудрая сущность». «Даже так», — усмехнулась Ловия. «А что ты еще можешь сказать про этот артефакт?» «Что без ключа он бесполезен», — вздохнул я. Молчание. «Браво, мальчик!» — хлопнула королева в ладоши несколько раз. «Давно я так не удивлялась. А зачем ты показал свою информированность о короне короля старой шлюхи?» «А вы подумайте», — улыбнулся я. «А затем, чтобы ты воспринимала меня серьезно. Ты мой союзник, и то, что я кое-что знаю из происходящего под грифом «совершенно секретно», перед прочтением сжечь, заставит тебя еще больше доверять мне и поддерживать меня в одной очень опасной игре, где ставка является моя жизнь». «Ты умен и хитер, Влад», — улыбнулась Ловия. «Теперь я никогда не буду называть тебя мальчиком». «Вот и я о том же. Чем серьезнее тебя воспринимают союзники, чем больше в их глазах ты стоишь, тем менее возможна ситуация, когда они тебя сдадут твоим врагам или сами предадут. Англичане правы. В бизнесе и политике нет постоянных союзников, а есть постоянные интересы. Да, этот мир гораздо чище, и здесь даже короли помнят слово «честь». Но рисковать я не собираюсь, я хочу жить». Поэтому буду все свои подозрения и тревоги умножать на 16. Целее буду, я так думаю. Кстати, так ты можешь вычислить, кто именно недавно надел корону и все остальное. Но меня это не волнует. Гадостей моему тестю ты делать не будешь. Ты великая женщина и на мелочи не размениваешься. Интересы Литии слабо пересекаются с интересами Милора. Как и всех королев северо-востока Сатума. Королевство Миора — это исключение. «Так вот», — продолжила королева, — «так думали все. Но прошло 20 лет со дня начала использования королем Карии дара Создателя. А он и не думал отрекаться от престола. Сначала это вызвало недоумение. Но потом все решили, что король не надевал артефакт на свое чело. Такие случаи тоже бывали. Да и не играло большой роли королевство Кария в раскладе сил на Неруми, и уж тем более на Орландии. Шло время, и на мелкие странности, происходящие в соседних с этим королевством странах, не обращали внимания, как и на то, что происходило в нем самом. Потом спохватились, но было поздно. За 5 лет королевство Кария увеличилось в размерах в 3 раза за счет своих соседей. Мятежи, волнения, гибель членов правящего рода и так далее привели к тому, что дворянство в 2 соседних королевств захотело стать подданными Карии. Они видели, как там живет благородное сословие, какие налоги собирают дворяне и король с богатых простолюдинов в этой процветающей стране. Королевство стало империей. Тогда все остальные правители и вспомнили про корону короля, которой якобы не надел Яков I. Но, повторяю, было уже поздно. С императором Яковом произошли невероятные перемены, которые многие стали объяснять увеличением срока ношения артефакта, а другие – увеличением количества подданных, боготворящих своего мудрого и справедливого владыку. Кто его знает, что происходило на самом деле? Но с тех пор Яков ни разу не ошибся, и он всегда находил лучшее решение в рекордные сроки. Через год империя увеличилась по территории и подданным еще в 2 раза. Она стала занимать 5-ю часть Нерума. Имя Яков стало вызывать панику у других монархов. И не только людских государств. Остальные королевства Нерума создали альянс и напали на империю. Их владыки ошиблись. Соединенная армия была разбита, и Яков стал захватывать одну страну за другой. На помощь королям Нерума многими людскими королевствами Орланда были отправлены экспедиционные корпуса с Ритума и Сатума, Многие владыки решили узнать, как продлить срок ношения короны короля, и не брезговали ничем. Начались войны, мятежи и прочее. Клириков стали обвинять во всех грехах. Совет верных был образован из разумных, которые поставили своей целью любой ценой вернуть порядок на Орланд. В качестве дополнительной страховки они стали уничтожать короны королей, иногда вместе с головой отказавшегося снять артефакт владыки. Так и началась смута, Влад. Да, поучительная история. Ловия знает гораздо больше призрака, подарившего мне цепь стихий. И я продолжу свой рассказ. Ловия поставила кубок на столик. Империя Кария была уничтожена, Яков V был убит, Нерум разрушен, а на Сатуме и Ритуме полыхала война всех со всеми. Проклятый пришел на Орланд, а потом вернулся Создатель. Только он смог остановить падшего и снизить накал бойни. Постепенно все приходило в норму. Последним делом Совета Верных, которые вышли победителями в этой бойне, было уничтожение сердца Погани. Вернее, в этом была заслуга Лерая Ворона и его сторонников. Потом Совет Верных распался. Слишком много противоречий было между его членами. Так смута и закончилась. Ловия замолчала и потянулась к кубку с вином. Это тоже понятно. Когда нет врага, который заставляет объединиться через «не хочу», сразу же изо всех щелей начинают ползти амбиции, старые обиды и так далее. «А какое отношение это имеет к моей истории?» – спросил я. «Ты лукавишь, Влад», – усмехнулась королева. «Но я не стану тебя допрашивать. Скажешь сам и очень скоро. А теперь слушай внимательно. Не все короны королей были уничтожены. Одна осталась у эльфа Фритума, одна осталась у императора Дикого острова, самой большой уцелевшей части Нерума. Ходили слухи, что еще сохранились один или два таких артефакта. Это первое, о чем я тебе хотела рассказать очень подробно. Остальное изложу коротко. Второе. Снять корону может только клирик, владеющий силой Создателя, с чела разумного, верящего в него. Учитывая отношение длинноухих Ритума к нему, у эльфов существуют или существовали большие трудности с этим артефактом. Надеть могут, а снять нет. Но одно могу сказать точно. За прошедшие после смуты века трое листоухих владык как минимум носили на себе корону короля. Это было видно по их делам, по последствиям принятых ими решений. И сейчас, скорее всего, правитель эльфов Ритума рискнул надеть эту корону. За последние годы разумные, не имеющие в своих жилах эльфийской крови, столкнулись с большими проблемами на драконьей гряде. Эльфы начали активно вмешиваться в политику на Сатуме. Одни их наемники на поле мести чего стоят. Третьи. Бывший генерал Ордена Слуг Создателя Винот в последние годы очень тесно общался через посредников с эльфами Ритума. Прибавляем сюда корону короля, которая есть у эльфов. И что мы получаем? Я могу тебе сказать, что... Сильно попахивает новой смутой. Я сидел с каменной мордой лица. Кроме подробностей по смуте, Ловия не сказала мне почти ничего нового. Вернее, ничего такого, что я не нафантазировал себе после получения первой дозы информации от нее на прошлой встрече. Значит, сейчас она будет меня пытать, а только потом поделится оставшейся информацией. Как там она говорила? Мол, сам скажешь и очень скоро. «Влад», — произнесла королева, — «я скажу тебе кое-что еще, если ты подтвердишь мои догадки». Странное поведение на прошлогоднем балу Алианы Элчинор, которая через некоторое время опять начала флиртовать с наследниками престолов, внезапно выздоровевший Торин II. Как-то связаны с тобой? Молчание. Глаза королевы впились в мое лицо. Наконец она откинулась на спинку кресла. «Связаны», — улыбнулась Ловия. «Влад, ты слишком невозмутим. Это тебя и выдало. Прояви ты хоть легкое удивление, я бы засомневалась в своих выводах, но теперь нет. Ты ее муж, ты и никто другой. Королева мрачно расхохоталась и лихо опрокинула кубок с вином в горло. Точно сержантом служила Ловия. Осталось только выяснить, где именно, в каких отрядах. В гвардии или наемником подрабатывала будущая королева. Леди так пить не могут. «А теперь слушай», — начала королева. «Молчун ты несносный. Все, что наверчено вокруг твоей свадьбы, имеет смысл только тогда, если твоя жена имеет чистую душу». «Твою тещу!» Ловия подтвердила мои догадки. «Неужели я не ошибся?» «Корону короля», — продолжила Ловия, — «она может снять с головы любого владыки и сама. Опасайся эльфов, Влад. Есть только одно условие для исполнения данной церемонии. Этот разумный должен быть ее родственником. Опасайся темных. Если слуги проклятого узнают о твоей жене, то они наверняка попытаются обратить ее душу во тьму и сделать верной служительницей темного, ведь она тогда сможет, если не призвать падшего, то хотя бы расширить для него проход. Но этот выбор Алиана должна сделать добровольно. Тебя похищают и ставят ей условие, его жизнь и душа за твою душу. Убей своей рукой мужа, и его душа взлетит к Создателю. Не сделаешь этого, ему же будет хуже. И от нескончаемых мук он тебя проклянет. Ты сама себя проклянешь. Опасайся святош из Ордена Слуг Создателя. Они убьют тебя, если узнают об Алиане и о том, что ты ее муж. Конечно, все будет обставлено прилично. Шел себе по дороге и упал на свой меч, на все воля его. Так они убили мужа святой Ауны. Они фанатики. Да и среди остальных клириков попадаются подобные экземпляры. Всем церковникам нужна новая святая. Как тебе этот расклад? Выбирай, Влад. Любой вариант собственной смерти». Королева вновь расхохоталась и налила себе вина. «Чем дальше в лес, тем толще бурые медведи. Блин, ну почему я так попал? Я так надеялся, что мои размышления окажутся бредом. А может, и Ловия бредит?» «Леди, вы уверены в том, что мне сказали?» — спросил я. «Нет», — вздохнула королева. «Не совсем. Вот когда ты точно узнаешь, что у твоей жены чистая душа, только тогда я буду полностью уверена в своих словах». «И у герцогини есть только два пути в жизни — стать святой или могущественной темной?» «Не совсем так, Влад. Разумный, имеющий чистую душу, не обязательно должен стать святым или адептом проклятого. Чистая душа обеспечивает своему обладателю силу и возможность стать кем-то. Герцогиня Элчинор может стать святой, может стать темной, а может остаться обычной женщиной, и все. Правда, тут нужны некие условия, причины или события, и я не знаю, какие именно. Кстати, забыла тебе сказать. Совет верных не распался, как считают почти все разумные. Он очистился от грязи и растворился среди жителей Орландо. Есть некоторые события, которые не укладываются в существующий на сегодня расклад сил. Их логика пахнет смутой и теми решениями, которые принимались тогда. Опасайся верных, Влад. Они легко могут тебя убить за то, что ты достал корону короля, дал в шутник. А что они могут предпринять, узнав о твоей жене с чистой душой? Я даже и не знаю. Мне что, мало всего остального? Да сколько можно надо мной издеваться, ткач? Что я тебе сделал плохого? А насчет мужа святой Ауны все верно? Спросил я. Да, усмехнулась королева. Грязная история, которую раскопал святой Ирдис. Тогда дело замяли. Почти все виновные в этом преступлении были уже мертвы. Дела. Святой Ирдис, воин Создателя, основал свой орден 700 лет назад. Его послушниками могут стать только те, кто в мирской жизни был бойцом. 2/3 прецептории этого ордена находятся на Ритуме. Почему-то Ирдис не любил эльфов. Это связано с его бабкой? К черту, у меня своих проблем по горло. «Ну, женушка, ну, почти святая. Хотя, какая ты монашка после того, что мы с тобой вытворяли? А вообще, зачем мне Ловия выложила такие подробности?» «Леди», — заговорил я. «А почему?» «А потому», — перебила меня королева. «Ты должен понимать, какие ставки идут в этой игре. А Ирдис был внуком Ауны. Почему она покровительствует влюбленным и беременным? Она была не праздна, когда ее муж, за которого она вышла, исполняя волю отца, ее возлюбленный, кем он стал через некоторое время, утонул в море». «И что тут сказать? Я хорошо бегаю, а плаваю не очень. А насчет верных у меня есть пара мыслей. Посмотрим, прав ли я и в этом случае. Если да, то атаки с этого направления на меня не будет». «Влад...» Ловия встала с кресла, подошла ко мне и прижала мою голову к своей груди. «Во что ты влез, внучок? Во что ты влез? Я никому не скажу ни о чем и никак не воспользуюсь этой информацией. Тут идет уже речь не об интересах короны Литии. Все гораздо сложнее и очень плохо. Ты мне должен только за титул, Влад». «Леди», — вздохнул я, — «мне грозит только смерть. Эльфы убьют, да флаг им в руки. Темным я живым не дамся. Святоши и верные тоже грозят мне только смертью. Будем посмотреть. Кстати, а может мне самому кинжал себе в грудь засунуть?» «Не шути так, Влад». Ловия вернулась в кресло. «Да, я еще хочу тебе кое-что сказать. Наверняка присутствовать будут и другие игроки и наблюдатели. От друидов до проклятой знает кого. Не дай создатель вмешаются тритоны, драконы или эльфы, скрывшиеся за мрачными горами. Главное, чтобы тебя не связали с возможным мужем Алианы, и ты останешься жив. Кстати, выясни правду о матери своей жены, когда разберешься со всем этим дерьмом. Что вывалила на тебя сегодня старая шлюха? Там тоже можешь найти много интересного. Я ничего конкретного не знаю, но интуиция меня никогда не подводила». «Ха-ха, а я, оказывается, был еще оптимистом. Может, действительно зарезаться? Мне кажется, что друиды уже кое-что знают». «Постараюсь», — улыбнулся я. «Кстати, а чистую душу как можно определить? Вдруг я не смогу спросить свою жену, а только увижу ее издали? Какие она дает преимущества разумному в магии?» «Наличие чистой души», — вздохнула королева, — «никто не может определить. Изредка бывает, что происходят чудеса рядом с ребенком или взрослым, и магия или сила создателя в этом не участвуют. Это и есть единственный признак чистой души, и почти никто не знает насчет преимуществ, которыми обладает владелец оной в магии. Некоторые клирики владеют информацией, но спрашивать их об этом я бы тебе не советовала». «То есть», — начал я, — «обладающий чистой душой определяется почти всеми, даже клириками и адептами проклятого, как обычный разумный?» «Интересно, очень интересно. А насчет допроса клириков, леди, я еще не настолько сошел с ума». «Надеюсь», — усмехнулась королева. «Наливай вино, смертник. Я испытываю дикое желание нажраться сегодня до поросячьего визга». Пошли длиннющие матюги. Леди Ловия знает горное наречие в совершенстве. Может попросить ее дать мне пару уроков? Впрочем, насчет нажраться мысля здравая. Буду завтра на Матвея перегаром дышать, чтобы ему жизнь медом не казалась. «Влад!» — Кар смотрел на меня, как солдат на вошь. «Когда ты успокоишься? Когда ты перестанешь быть в каждой бочке затычкой? Матвей, может, ты повлияешь на своего племянника?» «Дуракам закон не писан», — вздохнул тот. «Моя порка продолжалась уже час. Я вообще ничего не понимаю, за что меня ругать. Наоборот, хвалить нужно. Нет, чтобы Кар это сделал при встрече с красивым мной. Мол, молодец, что так оперативно сработал. Есть время для протокольных мероприятий из гильдии рейнджеров, а бывают случаи, когда все формальности посылаются в задницу. Оперативность реагирования на изменение ситуации важнее. Никс старый уехал буквально вчера с выжимкой сведений, полученных в течение недельного допроса Норка. Говорят, что счастливым был жуть. Ну, сунулся я в пограничье, И этот счастливый окорок? Какие вопросы? Нет, вулкан почти постоянно матерится и упоминает о моих суицидальных наклонностях. Интересно, а если бы он узнал о моей супруге, то запер бы меня в пыточной? Мол, ты там точно себе пальчик не прищемишь. «Влад!» — взревел раненым бизоном Кар. «Ты меня слышишь?» «Слышу, конечно», — буркнул я. «Зачем так кричать? Чего я сделал такого плохого?» «В погоне я нахожусь в полной безопасности, когда спускаюсь туда работать. Цветочки там собираю в окружении безобидных шмелей и пчелок». «На тебя объявлена охота в пограничье», — проговаривая каждое слово, медленно сказал вулкан. «Ты это понимаешь? Там не Белгор, там сам проклятый ногу сломит». «Все, хватит, надоело». «Кар, меня попросила о встрече подруга», — рявкнул я. «Я должен был ее послать?» Молчание. «Кстати, папочки», — продолжил я. «Я на целую неделю задержусь в Белгоре. Мне нужно в погонь сгонять пару-тройку раз. С вредными гномами разобраться насчет перераспределения прибыли и с сынцем льдом поработать на полигоне. Нужно Лайди закончить выкладывать поваренную книгу. У меня куча дел, а вы тут меня задерживаете». «Матвей, а давай мы его просто сейчас убьем», — задумчиво проговорил Кар. «Тогда сразу настанет полная ясность в его дальнейшей никчемной жизни». «Согласен», — ощерился Матвей. «Давай на полигон, племяш. У тебя будет сейчас тренировка по новым правилам». «Это каким?» — осторожно поинтересовался я. «Простым», — заверил меня вулкан. «Все на тебя одного». «Надо еще Грома, Мрачного и Живчика позвать», — потеребил бородку Матвей. «Да», — согласился Кар. «Живчика в обязательном порядке. Вдруг Влад решит сильно сократить нам удовольствие, испытываемое в результате его медленного убийства. Вдруг он решит сразу умереть. Не пойдет. Чейт его откачает, а потом мы продолжим развлекаться».